Валентин переступил порог, и за его спиной с грохотом хлопнула стальная дверь, завыла сирена, и тут же свистнула стрела. Юношу спасла спецназовская выучка. Он успел рухнуть на пол, пропуская арбалетный болт над собой. «Ар-гар-гар-з!» — взревел старый еврей, выскочил из-за стола и начал торопливо перезаряжать арбалет. «Да ты что, свихнулся, старый хрен?» Выхваченный из дамской сумочки пистолет уперся в лоб хозяину антикварной лавки. «Грах, дезой, жиргиз!» Арбалет был уже перезаряжен, но под дулом пистолета направлять его на Валентина Абрам Гедеонович не решился. «Говори нормально. Я еще плохо понимаю ваш язык. А ты к тому же окончание глотаешь», — приказала Дарья. «Ты кого сюда привела, девчонка?» Без малейшего намека на картавость прошипел Гедеоныч. «Это же вампир! Без лицензии меня оставить хочешь?» «Какой вампир? Обалдел?» «Самый что ни на есть натуральный вампир. Только на них так сигнализация срабатывает». «Не может быть!» Девушка свободной рукой извлекла из сумочки еще один пистолет и направила его на Валентина. Теперь под ее прицелом находились оба. «Пули, надеюсь, с осиновыми наконечниками?» — настороженно спросил Гедеоныч. «Разумеется. Положи арбалет». «Нет уж, мне с ним спокойней». «Не верю я, что он вампир». «А я уже не верю, что ты Дарья», — прорычал старый еврей. «Может, вы оба под личиной?» «А ты личины с нас сними, да и с себя заодно», — посоветовала девушка. «Статус секретности». «Сейчас не до него». «Тебе видней, но потом сама будешь объясняться с начальством». «Как-нибудь разберусь». «Ладно, только потом зубки мне покажите. Хочу полюбоваться на ваши клыки». Старый еврей еле слышно что-то пробормотал себе под нос, и на глазах изумленного Валентина начал сокращаться в размерах по вертикали и раздаваться вширь по горизонтали. У парня отпала челюсть. Около письменного стола под прицелом пистолета стоял самый натуральный квадратный гном метрового роста. В плечах, как два нормальных мужика, с жесткими, как проволока, волосами, заплетенными в тугие косички. Поверх кожаного фартука лежала рыжая густая борода. «Странно!» — удивился гном, с места освидетельствовав раскрытый рот Валентина. Юноша обалдело потряс головой и захлопнул челюсти. «И впрямь клыков нет. Теперь ты, красавица, покажи зубки». «На, смотри!» — сердито оскалила рот Дарья. «Победился? Убери арбалет». Гном послушно положил арбалет на стол. «Убедился!» — изумленно почесал бороду коротышка. «А вот я нет. Ну-ка, Тор, предъяви регистрацию». «Что, и здесь гастарбайтеры?» — подал с пола голос Валентин. Даже в этой ситуации он не мог не похохмить. «Помолчи!» — прикрикнула на него девушка. «Регистрацию, Тор!» «Да я ж личину снял!» — возмутился гном. «А может, ты новую на себя навел?» Гном скинул фартук, под которым оказалась самая натуральная кольчуга, сотканная из мелких стальных колечек, которые Валентин поначалу принял за обычную серую рубаху, и задрал ее аж до головы, обнажив вместе с могучим торсом кучу метательных ножей, висящих на поясе. Дарья убрала в сумочку пистолет, направленный на Валентина, извлекла из нее тонкий короткий стержень, напоминающий карандаш, и нацелила его на левую сторону груди коротышки. На ней замерцало изображение гнома с киркой в руках на фоне зубчатых гор. «Ну ладно, живи», — успокоилась девушка, опуская оружие. «Ты проверь свою дурацкую сигнализацию. Столько времени из-за нее потеряли». «И режим секретности нарушили», — пропыхтел гном, отпуская края кольчуги, позволяя ей стечь обратно на тело. «Что теперь с твоим внештатным сделать? И почему сработала сигнализация?» Последний вопрос не давал покоя Тору. Вид у коротышки был слегка ошарашенный. «Может, это ложное срабатывание?» Валентин потряс головой и начал подниматься с пола. «Вчерашний бред повторялся. На всякий случай он ущипнул себя за руку. Было больно. Нет, это не сон. Это у вашей электроники. Может быть, ложное срабатывание. А у нас все надежно». Гном покопошился в ящике письменного стола, извлек из него золотое колечко с крупным бриллиантом, подошел к Дарье и начал водить им вдоль ее тела. «Норма. Теперь твоего внештатного пощупаем». Гном направился к Валентину, и буквально в метре от него бриллиант начал розоветь. «Держи его под прицелом!» — отпрыгнул Тор назад. Девушка виновато посмотрела на юношу и вновь навела на него пистолет. Ребята, — заволновался Валентин, — я... — Это, конечно, недоразумение, но ты лучше не дергайся. Дарья была явно расстроена. — Не то придется стрелять, а пули у меня действительно с осиновыми наконечниками. Давай, Тор. Он у меня на мушке. Гном вновь осторожно приблизился к парню и начал водить перстнем вдоль его тела. Как только бриллиант оказался в районе сердца Валентина, камень принял кроваво-красный цвет и начал мерцать. — Ничего не понимаю. А ну-ка, скинь свою хламиду. Юноша покорно снял ветровку. Мерцание прекратилось. «Дай сюда!» Тор выхватил из рук юноши куртку. Камень вновь замерцал в районе внутреннего кармана. «Так это же маникюрный набор Машки!» — осенила Валентина. Гном извлек из бокового кармана ветровки кожаный футляр. «Какой еще Машки?» — Дарья опустила пистолет. «Тор, давай этот набор сюда». «Так какой Машки?» — повторила она вопрос. «Девчонки соседской. Я его только что нашел. Ну, как из моей квартиры с тобой выходили. За стояком валялась. Хотел отдать, да неудобно было соседей беспокоить в такую рань». Гном положил футляр на стол, вопросительно посмотрел на девушку. Та кивнула в знак согласия. Тор расстегнул молнию замка. «Вот это набор!» — ахнул Валентин. «Не думал, что Машка на иглу села. Да нет, не может быть. Домашняя девчонка». Если это и был набор, то набор наркомана. В отделениях, предназначенных для щипчиков, пилочек и маникюрных ножниц, лежали шприцы и прозрачные ампулы, внутри которых вспыхивала золотистыми искрами какая-то желтая вязкая жидкость. — Фу! Вытяжка крови вампира! — поморщился гном. — Тьфу ты! Надо ж такой дурой быть! — обругала себя Дарья. — Чего ты? — поднял на нее глаза Валентин. Наверняка из куртки этого отморозка вчера выпал, когда я тебя по лестнице тащила. — И ты с этим ко мне пришла? — рассердился гном. — Нет, не с этим. Наш внештатный сотрудник амулет один накануне забавный видел на хозяине этого футляра. Только описать его затрудняется. — Я уже догадываюсь, какой амулет. Сейчас Геральдику принесу, и уберите отсюда эту гадость. Дарья поспешно закрыла футляр и затолкала его в свою сумочку вместе с пистолетом. Гном, что-то сердито бурча себе под нос, сдернул со стеллажа довольно объемный талмуд в кожаном переплете, плюхнул его на стол.